Глава 15. Дзинь. Надя. Я не могу. Иван прав, я глупая крольчиха, которая боится до горячего обморока, что с ней снова случится чувство. Господи, это даже обыкновенной симпатии. Тут важно уточнить, что взаимной. Потому что невзаимность — это прекрасно, это идеально. Повздыхала и пошла во свояси. Я искренне думала, что так и случится с моим соседом, но он вдруг оказался не просто рыцарем, но еще претендентом на роль принца. «Вперед, мой конь, мы скачем в замок Министреля! С нами, Виконт!» «Все, все, Надежда, ты поклялась себе, что больше никаких мужчин, от них одни беды. И от чувств тоже. Сразу чувствуешь себя вечно раненой и жалкой». А еще у меня там, после рождения дочери, все совсем не так, как было до. Мне нужна долгая прелюдия, на которую у мужчин нет желания. Мне нужна нежность, какая-то связь психологическая, чтобы настроиться. О, Господи. Короче, не гожусь я уже в любовнице. Геморроя больше, чем удовольствие. Но Вере, которая вдруг резко похорошела, совершенно плевать на проблемы взрослых. Она хочет маму и Ваню рядом смотреть мультики. А сосед, вместо того, чтобы уйти, всячески эту затею поддерживает. Вот даже попкорн принес, сидит, хрустит. На экране мультик про любовь человека и дочки графа Дракулы. «Папа, как ты не понимаешь?» — вопрошает расстроенная молоденькая вампирша. «Это точно был тот самый Дзинь, как у вас с мамой. Зачем ты его прогнал? Мы с ним больше никогда не увидимся». «Но куколка!» — пытается вразумить ее отец. Он же человек, а мы монстры, мы ненавидим людей. Я люблю его, люблю, а ты... Убивается девчонка. Я чувствую на себе пристальный взгляд Ивана и не выдерживаю. Да что вы хотите от меня? Мама, у нас Дзинь, сообщает мне дочка радостно и обнимает соседа за руку. Только этого мне еще не хватало. Прекратите, шиплю ему. Аронов пожимает плечами, типа он ни при чем. Нет, я прекрасно понимаю, что любовь ребенка стоит дешево, когда с ним остаешься рядом вне болезни, но все-таки Иван же должен понимать, какая это ответственность. Или нет? Ох, какая ответственность! Тут родному отцу совершенно наплевать. Выхожу на кухню, чтобы принести Вере таблетки, и уже возвращаясь в комнату, сталкиваюсь в коридоре с соседом. «Надя, прекратите смотреть на меня волком», — строго говорит он. «Я действительно ничего плохого не делаю». «Я так не думаю», — говорю гордо. «И безумно благодарна вам за заботу. Но если вы решили, что за адвоката я буду с вами спать...» Иван не двигается с места, просто как истукан. «Разрешите мне пройти», — прошу его возмущенно. «А ты не думала, Надя?» Сделав шаг вперед, вжимает он меня в стену. «Может быть, у нас с тобой тоже Дзинь?» «Перестань!» — отворачиваюсь я от его приближающегося к моим губам лица. «Это все только мультик для детей!» «Тогда скажи, почему нет?» — усмехается Аронов. «Вам обычно не отказывают?» — спрашиваю с вызовом. «Мне и изменяют, и отказывают!» — кивает Иван. «Но речь сейчас только о тебе. Почему ты не хочешь дать мне шанс, м? Или думаешь, я мальчик, и не вижу, когда женщина отвечает на симпатию, когда ее тело реагирует?» «Я не отвечаю!» — вспыхиваю. «Я испытываю благодарность и вину за случившееся вчера, позавчера и так далее. Господи!» — срываюсь и повышаю голос. «Если это потешит вашу самооценку, то для меня действительно никто и никогда не делал ничего хорошего!» «А муж?» — искренне удивляется Иван. «Я вас умоляю!» — фыркаю. «Они даже маму ни дня лишнего в больнице не продержали после операции и на вторую квоту ждали. А пока ждали, она...» Делаю судорожный вдох. А уходить поздно мне было. Рожать было пора. Простите, Иван, я еще вся там, в переживаниях и обидах. Может быть, мне тоже нужно было им что-то сломать. Окна побить, не знаю. Как вам? Работает метод? Стало легче после драки? Выпиваю залпом воду из стакана, который несла дочери. Работает, ухмыляется Аронов. У меня есть к тебе предложение, Надя. Какое? Ты просто расслабишься и не будешь мне мешать за тобой ухаживать. Дружить с Верой, а дальше видно будет. Идет? Он поднимает двумя пальцами мой подбородок и заставляет посмотреть себе в глаза. Ох, мамочки, Кого я обманываю? Мой сосед хорош. Как отказать? Идет. Сдаюсь я и позволяю притянуть себя к твердому мужскому телу. Иван выдыхает мне в шею. Спасибо. По моей спине бегут мурашки. А что это вы тут делаете? Появляется в дверях дочка. Обнимаетесь? Свет чиним. Щелкает выключателем Аронов. Пошли пить таблетки. А ты тоже будешь? Прищуривается Вера. Буду, кивает сосед. Ну ладно, недоверчиво тянет дочь. Тогда пошли, только ты первый. У меня забирают стакан и лекарства из рук. Я ошарашенно смотрю, как эти двое проходят на кухню. В смысле, вот так легко, без танцев с бубнами? Кажется, я еще и мать никудышная.